Глава 12. Робкий Эскалант. Очень любила я гостить у тети по разным причинам, одной из которых был кофе. Только в ее доме было потрясающее латте макиато. Даже сейчас, спустя 3 года, когда я последний раз вкушала этот чудный напиток с карамельным топпингом, я ощущала его волшебный вкус и аромат. Но тем утром я наслаждалась крепким американо из домашней кофемашины. После неудачного свидания и сцены под окном в стиле современных лирических трагедий я с трудом заснула уже под утро. А сегодня меня ждал еще и семинар в преддверии начала 2-го курса моего обучения. Очередное лето близилось к своему финалу. Я включила мобильный, делая очередной глоток ароматного кофе. Завтракала я снова в одиночестве, так как тетя вставала ни свет ни заря и отправлялась по каким-то своим делам. Раньше она была такой же совой, как и я, но сейчас себя переломила, постоянно повторяя, что она не молодеет и хочет успеть сделать все то, что не успела в молодые годы, проспав большую их часть. На сенсорном экране я увидела оповещение о 32 пропущенных звонках от Виктора Эскаланта. Странно, но ни одного сообщения. А вот Мария накатала целых 15, и все на тему свидания с Виктором. Большая часть состояла из вопросов, а другая — из обвинений меня в том, что я Динамо. Я вздрогнула, когда телефон завибрировал у меня в руке, и высветилось фото смеющейся Мари. «Привет», — ответила я. «Привет», — закричала мне в трубку она. «Я тут извелась вся, а ты даже не звонишь. Что произошло? Почему мне не отвечала?» Я только проснулась. «Ты что, у него?» «Нет, конечно», — возмутилась я, непроизвольно краснея. «Ну, слава Деве Марии!» — облегченно выдохнула она. В ухо мне запиликал звук, сообщающий о 2-й линии. «Он звонит», — сообщила я Марии. «Эскалант?» — запищала-то. «Значит, все прошло хорошо?» «Не совсем», — коротко ответила я, слушая настойчивый звонок Виктора. Его совсем не смущало, что моя линия занята. Конечно, как же я смею не отвечать ему? Я упрямо не брала трубку, хотя мне жутко не хотелось отвечать на расспросы эмоциональной подруги. И очень хотелось услышать его голос. «Давай встретимся сегодня после семинара, и я тебе обо всем расскажу, хорошо?» А он все звонил. «Хорошо, только не вздумай уйти от разговора или что-то утаить». «Обещаю не делать ни того, ни другого», — улыбнулась я в трубку чересчур переживающей и любопытной Марии. «Я заеду через час». «Окей». Она отключилась. Виктор тоже. Я закусила губу и положила мобильный на стол рядом с остывшей чашкой кофе и айпэдом. Я ждала его звонка, нетерпеливо барабаня пальцами по столешнице, но все равно подпрыгнула, когда мобильный зажужжал и двинулся на стеклянной поверхности. Выдохнув, я ответила, как мне казалось, абсолютно равнодушным голосом. «Алло?» «Привет», — раздался мне в ухо низкий голос из динамика. «Доброе утро». «Я звонил тебе», — сообщил он неразгаданным для меня тоном. «Я знаю». «С кем ты говорила?» «Какое это имеет значение?» — дерзко ответила я, удивляясь сама себе. Он помолчал, понял, что, очевидно, не с того начал. «Как твои дела?» — изменил тему разговора он. «Спасибо. Более чем хорошо. А у тебя?» «Пока не знаю». Он снова помолчал. «Какие у тебя планы на сегодня?» «Ага, решил ускорить темп. Иду на семинар в университет». «Можно я тебя подвезу?» «Спасибо, но я поеду с подругой». «Понятно». Я услышала, как он вздохнул. «Увидимся после?» Вспоминая события тех дней, я могу быть абсолютно откровенна сама собой, поэтому я должна признаться. Несмотря на данное себе обещание держать дистанцию с этим человеком минимум как со знакомым, максимум как с другом, я очень хотела согласиться. У меня уже есть планы на это время. Вопреки своим желаниям отказалась я и досадно поджала губы. «Ясно. Удачи на семинаре», — сдержанно молвил он. «Спасибо. Тебе тоже хорошего дня». В ухо мне сигналили гудки, свидетельствовавшие о том, что абонент отключился. Огорчения мне хватило на целый день. Мне действительно хотелось отвечать ему согласием, но так было страшно. Я постоянно повторяла себе, что он испорченный мальчишка, который ни дня не трудился и все получил на свой первый день рождения. Он наследник престола, будущий носитель древнейшего дворянского титула, обладатель богатства, к накоплению которого он причастен лишь своей генеалогии. Мари и Эйт ждали меня с расспросами. В ответ я начала допытывать их, куда они делись во время аукциона. Словно тщательно отрепетированная речь прозвучала для меня от обоих друзей. Мари просила спасения у Адриана от, мягко говоря, неприятной компании парня, который внес немалую сумму, чтобы поужинать с ней. А Мария, в свою очередь, спасала бедную девушку, которая осмелилась попробовать поужинать с гениальным и остроязычным Адрианом Эспехо. Я заподозрила, что друзья что-то утаивают от меня, но в моей натуре не было любопытства к чужим тайнам. Когда они захотят поставить меня в известность, то сделают это сами, без моего давления и упрашивания. Вечером, после удачного семинара и долгих расспросов друзей, я приятно побеседовала с тетей за ужином и ушла к себе. Запретила себе заходить в соцсеть, чтобы не быть в статусе онлайн. Я писала электронное письмо отцу, в котором отчитывалась затраты по кредитке и успехи в подготовке к учебному году. Это скорее было не послание от дочери любящему отцу, а новостные сводки событий с приложением бухгалтерского отчета. Раздался звук пришедшего сообщения на телефон. Это писал Эскалант. «Тебе идет красный цвет. Черт!» Я снова услышала в ушах резко участившееся биение сердца. Так значит, он видел меня сегодня. Игнорировать его становится все сложнее. Минуту подумав, я ответила. «Ты следишь за мной?» Эскалант не заставил себя долго ждать. «Нет, случайно мимо проезжал, когда ты сидела в Старбаксе». Честно говоря, я постоянно отвлекалась на проезжавшие мимо автомобили, в глубине души надеясь увидеть его машину. Но я не стала совершать глупости писать ему об этом. Я промолчала. Написал снова он. «У меня есть сюрприз для тебя. Увидимся завтра в первой половине дня». Но почему я не смогла устоять перед его просьбой о втором свидании? Может, оригинальность меня размягчила? Или просто потому, что просил Эскалант? «Хорошо», — написала я ответ, — решив покончить с этим как можно скорее. И прямо завтра.